Генеральный попаданец 3. Глава 1. 1 сентября 1965 года. Москва. Главное здание МГУ. Лучшие в стране, лучшие образования. Панорама Москвы с Воробьевых гор одна из самых живописных. Только мне не стоит не забывать при этом, что сейчас их называют ленинскими. Редко выпадает такая прекрасная возможность просто так постоять и ни о чем не думать, непринужденно любоваться утренней умытой столицей. Да-да, тут еще существует традиция обязательной помывки улиц. Движение транспорта рано утром небольшое, и десятки поливальных машин приводят красавицу Москву в порядок. Напротив гор, через реку стоят реконструируемые лужники. Правее виднеется легковесный метромост и станция. Над еще относительно плоским профилем города стремятся вверх сталинские высотки. Они ведь уже стали одним из символов эпохи и столицы. Еще нет излишне плотной застройки и много пустого пространства и зелени. Пожалуй, забивать каждый квадратный метр, как в будущем, нам и не стоит. Город должен быть широким и удобным для жизни. По моей просьбе глава коммунистов Москвы Гришин временно задробил массовое строительство в центре. Пусть пока застраивают пятиэтажками и высотками окраины. Не я, так другие лет через 30 все равно там все перестроят. Хрущевки не должны половину столетия портить виды города. Это временное жилье. А центр требуется формировать с научным подходом и по самым передовым методам. Для этого мы проведем несколько конференций строителей и архитекторов. В том числе пригласим туда самых известных мастеров из-за рубежа. Предполагаю, что означенное постановление у многих как кость в горле. Планы у них, понимаете, сверстаны. Но общественности горком на моей стороне, потому что это столица великого государства, они обязаны своим ликам соответствовать. Мне иногда удается вырваться в город, люблю прокатиться по улицам Москвы и не только по центру, хотя и там хаоса с беспорядком хватает. Кто-то паскудоумию втиснул между старых домов многоэтажку для ответственных работников. Рядом с уютными особнячками, как черт из табакерки, появилась страхолюдная железобетонная конструкция заурядного НИИ или вовсе компактная промышленная зона, отравляющая окрестности зловонием. И ведь эти здания своим ликом и расположением разом испортили всю планировку района. Как вот здесь потом провести широкие проспекты с тенистыми аллеями, разбить скверы, выгодно расположить учреждения культуры? Так и хочется дать кому-то по головам. Не надо превращать мою столицу в колхоз, так прямо и заявил на одном из совещаний. И знаете, граждане начальники прониклись. Черти полосатые, все ждут твердую руку хозяина. Советская номенклатура успела смекнуть, что товарищ Брежнев вовсе не добродушный дедушка, а улыбающийся в усы тигр, который в мгновение ока скрутит башку зазевавшемуся барану. И подошедшим до меня слухом такой образ вызвал большее уважение. Постсталинская номенклатура, как ни крути, является приверженцами порядка, иначе им неудобно работать. Дай руководству систему и определенный понятный всем регламент и получишь в ответ от чиновников различного ранга вменяемую дисциплину. Вот понемногу и занимаюсь его выстраиванием. Хочется сразу большего, но нельзя, не прокатит. Волюнтаризм всех уже достал, требуется поступательное и понятное окружающим движение. Покамест номенклатура осознала, что если не борзить в корягу и двигаться согласно текущей линии партии, ей ничего не угрожает. По причине не с той ноги встал, черные воронки по ночам не катаются, с трибуны незаслуженно не шельмуют, но взамен требуется видимая ежедневная работа. До смешного доходит. Заядлые тунеядцы, почуяв ветры перемен, насаждают вышестоящее начальство с требованием нагрузки. Потому что одни цифры в отчет не положишь. Тенденция правильная. Еще бы отобрать среди старающихся тех, кто могет и у кого получается. Потому что какой бы строй ни был, чиновник и руководитель мелкой руки стране нужен. Горбачевская маниловщина с сокращением аппарата лишь выдала в нем дилетанта. В любом социально ориентированном государстве чиновников много. Леонид Ильич, нам пора, выводит меня из раздумий Медведев, что всегда рядом. Рябинко нынче начальник отдела 1 и занимается более глобальными вопросами. За материал и силу взял. Но зато часть острых вопросов могу с чистой совестью свалить на него. Вообще, в последнее время стараюсь больше нагружать помощников, кремлевские отделы и сокамерников по президиуму и правительству. Последние уже постанывают. Мол, отдохнуть некогда. Я себе-то смог позволить всего 10 дней отпуска в Крыму. И то они были заполнены встречами. Приезжали Фидель с Че Геварой, Тито с Янашем Кадером. Кастро и Че возжелали больше современных вооружений, им понравились наши ноу-хау, примененные в Буче на Доминикане. Я же замыслил создать на Кубе несколько курортных зон для советских трудящихся. Ха-ха, осталось построить самолеты для таких дальних рейсов, хотя можно начать с круизных лайнеров. Кстати, неплохое прикрытие для скрытой переброски войск, и очередная головная боль для ЦРУшников. У них и так зубы болят после Доминиканы и начавшихся в Гаити проблем. Это была не моя идея, но кубинцы каким-то образом смогли взбаламутить тамошний народец. Я с некоторым скепсисом смотрю на попытки создать в обществе черных подобие цивилизации. Они ведь чуть ли не первыми начали революционное движение в Латинской Америке, но вышло то, что вышло. Полный писец и колыбель зомби. Зверюги Тантон Макуты лишь подтверждение, что ловить там нечего. Но пущай, пока побалуются и народ в деле подготовит. Я же напрямую указал кубинским гостям на Никарагуа. Там уже в 1961 году создан Сандинистский фронт национального освобождения. У них есть программа и успехи. 22 марта 1963 года сандинисты захватили Радио Мундиаль в Манагуа и передали в эфир воззвание с протестом против встречи президента США ДЖ Кеннеди с главами центральноамериканских государств. Так что Самосу мы сможем скинуть раньше, а там и Сальвадор с прочими гондурасами рядом. Через наш международный отдел ЦК подпольной Никарагуанской социалистической партии был дан прямой наказ сотрудничать с сандинистами. Пусть пока воюют, а мы подумаем об экономике. Прибывший после кубинцев югославский лидер неожиданно легко согласился на создание советской базы ВМФ. За это я ему пообещал списываемые из флота корабли, вплоть до крейсера. Тито впечатлился и подтолкнул во время разговора локтем венгерского лидера. Тому также требуется газ для электростанций, но больше для производства удобрения и химической промышленности. Что-то они оба хитрят, но Югослав обрадовал меня согласием австрийцев на широкое сотрудничество с СССР. Он через своих людей перетер с тамошними банкирами, и они согласны открыть кредитную линию. В октябре у меня как раз запланирован судьбоносный визит во Францию, затем в Швецию. Почему бы на обратном пути не посетить Вену? Опера, Штраус, все дела. Потому нынче по всем дипломатическим и внешнеэкономическим каналам идет кропотливая работа. Если Де Голля хочется поддержать в его стремлении к самостоятельности, в том числе и выгодным экономическим сотрудничеством, то во Швеции я готовлю знаковое заявление о строительстве в СССР социализма с человеческим лицом. Ха-ха, ребята, но опережу вас на пару годиков. Ну и благосклонно разрешу шведским социал-демократам считаться своими социалистической державой переходного периода. Похлопают Эги Фритьёфа по плечу. Ох, как некоторые личности в ЦК были недовольны моими тамошними планами. Они по праву считают скандинавских левых ренегатами. Но мне требуется нейтральный северный фланг и экономическое сотрудничество для поднятия собственного севера. У шведов и финнов много техники для лесопереработки. И не буду лукавить, поддержка европейских социал-демократов мне остро потребуется в будущей битве за Европу. Ее надо обязательно оторвать от щупальцев англосаксов. Так что расстались с союзниками на хорошей волне. Тито увидел прямую выгоду для Югославии. Я не наседал на него с позиции старшего брата, предложив взаимовыгодные проекты. Кадр получил ништяки, австрийцы начали свой путь в сателлиты первой державы мира. Все-таки архитектор Лев Руднев гений. Главное здание МГУ доминирует и одновременно не подавляет. Оно как будто уносит нас вверх, к свободе и мечтам. Эти странные, похожие на ракеты стремительные высотки. Вдобавок к ним на Ленинских горах выстроен целый комплекс зданий важнейшего университета страны. И они смотрятся гармонично. К дверям в соседних корпусах спешат на занятия студенты и преподаватели. Они не особо обращают внимание на группу граждан в строгих костюмах. Тем более, что я сегодня в кремовом пиджаке и клетчатом галстуке. Да и ребят личников приодел в синие костюмчики в полоску. С первого взгляда мафия мафией. Но особо остроглазые студиозы меня все-таки узнают и застывают на месте. Я им улыбаюсь в ответ и прикладываю палец к губам. Мне еще ажиотажа на подходе не хватает. Но все равно около дверей в главный подъезд нас перехватывает какой-то настырный очкарик с камерой на шее. Пришлось попозировать. Не гнать же пацана не солоно хлебавши, обидится. Публисити наши все. Вот мрачные старцы со старой площади этой простой истины не понимают. Хотя нет, Хрущев любил мелькать на публике. Но там было веление времен и его натура. Как его, кстати, корежит при виде того, что мы ломаем буквально все устроенное им. Девчата, давайте ко мне, сделаем исторический кадр. Девушек уговаривать не надо. Кто же откажется сфотографироваться с главным мужчиной страны? А мне приятно. Эх, даже рад, что возраст является ограничительным барьером. Это же столько возможностей по сторонам. Не лукавь, одергиваю себя. Та медсестричка в больнице вполне справляется с твоими желаниями. Но вам не рассажу. Было и было. А Ильич по факту оказался такой баловник. Мастер, чтобы каждой девушке по фотографии сделал. Смотри, проверю. Студент краснеет до ушей. Он и не думал, видать, вляпываться в такой оборот. Привычка, вторая натура. А сейчас придется отдуваться. Обязательно как в газету напечатаю. Спасибо, девчата. Так бы с вами стоял, любовался красотой, но меня ждут государственные дела. Девушки смеются. Вот сегодня будет рассказов. И чую, попал репортерчик в оборот. Надо бы узнать, кто таков. Не испугался момента. А это многое для человека значит. Такого можно брать с собой на дело. Актовый зал МГУ широк и торжественен. На потолке величественная лепнина и замысловатые люстры. По сторонам беломраморные колонны. Много света и публики. Как только я вошел в зал, тут же раздались аплодисменты. Я их не просил, но если люди требуют, демонстрирую свой знаменитый жест, когда сложенные вместе руки подняты вверх над головой, и неторопливо двигаюсь к трибуне. Не стал сворачивать к президиуму, а тут же пошел выступать. Жестом показываю, что требуется тишина. Мои дорогие молодые друзья, позвольте так вас называть, ведь вы все так молоды. Показываю в сторону ряда, где сидят преподаватели, пускай некоторые только в душе. В зале прокатывается вал смешков. Даже строгие доселе руководители кафедр, а также представители министерств позволяют себе улыбнуться. Первоначальное напряжение перед большим лицом снято. Вижу в зале радостные и любопытствующие лица. Обо мне разные в народе слухи ходят, но в первую очередь я все-таки партийный руководитель со всеми вытекающими. Так что молодежь меня толком не знает. По телевизору одни партийные выступления или командировки. Там все чопорно и строго, а слухи о выходе в народ к делу не пришьешь. Друзья, я обращаюсь в этом зале к тем, кто будет строить наше светлое будущее. Старшее поколение смогло создать и отстоять первое в мире государство рабочих и крестьян. Показало всем народам, что слова о братстве и равноправии не просто звук, а могут стать реальностью. Построило для вас вот такие красивейшие здания, в которых вы получаете знания. Совершенно бесплатно для ваших семей. Это уже состоявшиеся достижения советского строя. Как и полеты в космос, атомные реакторы и центры с электронно-вычислительными машинами. Именно вашему поколению мы передаем эстафетную палочку будущих достижений. Построение самого передового в истории человеческой цивилизации мира полудня, в котором не будет места тьме прошедших веков. Вы опутаете страну сетью мгновенной связью, когда в любой точке мира можно связаться с друзьями или получить нужную вам информацию. Вы автоматизируете наш быт. Представьте, что каждого советского человека утром будет умный дом, что поможет вам не тратить лишнее время на пустяки. Он сварит вам кофе, пока вы одеваетесь на работу, разогреет готовую еду, запустит автоматическую уборку или напомнит, что следует забрать вещи из химчистки. Именно вы продолжите осваивать космическое пространство, запустите на орбиту Земли десятки станций, уже там построите огромные корабли, что устремятся к чужим планетам. Именно вашему поколению суждено покончить с множеством болезней, продлить жизнедеятельность и сделайте сам порядок человеческой жизни счастливей. Оглядываю зал, все застыли, глаза у большинства из молодежи блестят, парни в порыве сжали кулаки, взоры девушек устремлены куда-то вверх, я даю им мечту. Нет, не так, мечту. Не пресловутый и мало кому понятный коммунизм, а близкую и научно выстроенную теорию создания социума следующего поколения. В моем времени эту эпоху лукаво называли постиндустриальным обществом, как бы намекая на следующую стадию формации. А существовала ли она на самом деле? Права соевых обитателей креативных площадок на сытую и безбедную житуху продолжали оплачиваться ножницами цен, тяжким трудом пари неоколониального мира и дешевыми ресурсами аутсайдеров планетарной гонки за выживание. Окна Авертона бесконечно лили в окружающий мир двуличность, сладкую ложь и подмену понятий. Дело должно даже до десятков гендеров, о которых рассуждали на полном серьезе. Социум не стал совершенней, эксплуатируя далеко не самые лучшие человеческие качества. Наоборот, шла тотальная деградация морали и нравственности. И все это ради торжества мнимого прогресса. Правду называли ложью, ложь истиной. И даже относительно трезвомыслящие люди в итоге становились жертвами разнузданной пропаганды. Между тем дутые финансовые пузыри, не обеспеченные ничем материальным, давали возможность касте избранных жить непосредством, заставляя всю планету за это расплачиваться. Так что никакого постапокалипсиса нам и не требовалось. В нашем мире жить достойно будут те, кто заслужил это право тяжкой работой и быстрыми мозгами, а не махинациями в масштабах групп государств. Друзья, скажу честно, нам предстоит тяжелая, но благодарная работа, потому что ее плодами будут пользоваться не только ваши дети, но и уже вы сами. Прогресс и научно-техническая революция прямо на наших глазах творят настоящие чудеса. Еще ваши деды сидели при лучинах и керосинках, а сейчас в наших городах сияет неоновая реклама. Электричество пришло почти в каждый дом, как радио и в скорости телевидения. Вы сами видите, как стремительно меняется мир вокруг вас. Но к таким резким изменениям нужно быть готовым, потому что учиться придется всю жизнь, а не досыпать на лекциях в аудиториях МГУ. Мое замечание и жесты вызвали смех. Людям требуется разрядка, но интерес в глазах студентов, да и у преподавательского состава еще не угас. Ведь, по их мнению, я не просто так все рассказываю. Неужели у правительства и партии имеется некий план? В скором времени мы начнем строить экономику высоких технологий. Электронно-вычислительные машины, микропроцессоры, автоматизация придут в каждый цех, в каждую рабочую лабораторию, в каждую школу. Созданные химиками синтетические материалы, робототехника, это появится не когда-то, а уже завтра. Впечатляет, не правда ли? Вот сейчас я замечаю некую задумчивость в лицах. И спросите себя, готово ли наше общество стать совершенней, мудрее? Сможет ли оно развернуться к конкретному индивидууму человеческим лицом? Разве не для этого создавалась советская власть? Дерзайте. Вы обязаны быть лучше нас, чище нас, сильнее нас. Вы будущие страны, будущее человечества. Так сказать, на такой высокой ноте я и закончил свое выступление. Зал сначала застыл в легком оцепенении, переваривая странную и непривычную для партийного бонзы речь. Зато потом началось настоящее неистовство. Если бы знали заранее, то закидали меня цветами. Но преподаватели успокаивали и не такое буйство. Смотрят на меня они. Кстати, странновато. Я же только что высказал то, о чем самые продвинутые сограждане шепчутся на кухнях. Утрирую, конечно, давно говорят в голос, но только между своими. Опасного зверя выпускаю наружу, но иначе нельзя. Мне требуется прямая поддержка от народа, от самой ее инициативной и прогрессивной части. И это точно не наша околокультурная богемка. Меня всегда забавило стремление обычных граждан видеть в актерах или простых говорящих головах с телевизора неких гуру, брызжущих мудростью. Ребята, даже в седовласых старцах из Академии наук таких личностей немного. Что уж говорить о лицедеях и клоунах. Мне же интересны индивидуумы, мыслящие нестандартно, неординарные, в любой сфере. Дайте мне цеховика или фарцовщика, я найду им применение. В начальники среднего звена остро требуются люди самостоятельнее и предприимчивые. И я дам им средства заработать честно. Никто уже не покосится в сторону шикарной дачи или автомобиля. Потому что налоги заплачены, огромное дело сделано. Активному гражданину у нас почет и уважение. Вы думаете, почему я хочу дать послабление разного рода диссиде и артистам? Разрешать им работать за границей, выпускать там книги и даже уехать при желании насовсем. Какой я коварный, не правда ли? Западная пропаганда быстро потеряет интерес к тем, кого выпустили запросто так. Моментально исчезнет ажиотаж вокруг неталантливых, но шумных писак. А если нет его, то нет гонорара. Капитализм жесток, и это они вскоре прочухают на собственной шкуре. А что настоящие таланты? Ну что ж, им стоит расширить кругозор, поездить по миру, популяризировать достижения советского искусства. Пусть разные Нуриевы, Ростроповичи и Вишневские поют, играют и танцуют, но налоги в валюте платят в СССР. За это им гарантия возвращения и почести. Наверняка вскоре захотят домой, хотя бы на время, и примем их с распростертыми объятиями. Лично награжу за достижения. Убьем сразу кучу зайцев и еще не родившихся невозвращенцев. Ну и если кто-то думает, что моя речь – экспромт, то жестоко ошибается. С помощниками и приглашенными консультантами до споров доходило и прямой ругани. Они ограничены в ведении. Вот тут меня нежданно удивил Суслов. Я ожидал от него критики, а главный идеолог страны внезапно попросил подробнее рассказать о мире полудня. Сначала я оставил ему несколько томиков Стругацких, затем мы говорили, долго и вдумчиво. Совсем не дурак оказался секретарь ЦК. Понял, в какую сторону я страну тащу. Леонид Ильич, ты понимаешь, что творишь? Миша, а у нас есть выбор. Суслов зыркает сквозь очки, затем цедит. Уже не оставили. В том-то и дело. Завоевание самого чуть не похерили, оболгали и скинули с пьедестала. Ты видел, какая сила за Косыгиным стоит? Это же новые непманы. Их программа насквозь вредительская. Дать людям деньги без товарного покрытия. А это значит дефицит. Черный рынок. Тут недалеко и до возникновения подпольного производства со сверхдоходами. А там и организованная преступность рядышком. Что потом? Подкуп правоохранительных органов и партийных комитетов? Суслов насупился. Ну ты говори, да не заговаривайся. Ну, подожди. Лезу в стол и достаю папку от Грибанова. Вынимаю несколько листков и сую под носом оторопевшему секретарю ЦК. Читай. На его лицо было больно смотреть. Суки. Расстрелять. Поднимаю руки. Подожди, у нас трудовых ресурсов нехватка, пусть отработают. Ты видел изменения в нашем новом уголовном законодательстве? В первый раз за разговор Суслов улыбнулся, затейливо. Получается, что воришка пока не заплатит, полноправным гражданином обратно стать не может. Суть уловил, молодец. Чем больше воруешь, тем дольше отрабатываешь, а не сидеть на шее у народа. Самые оборотливые станут бригадирами на производстве. Закрыл половину украденного. Дуй на свободу и плати дальше из зарплаты. Зачем нам ушлых людишек держать в тюрьмах? Пусть поработают на страну. А что с уголовниками? Суслов сам не касался нашей работы вплотную, и ему стало любопытно. Во-первых, убрать питательную среду среди малолеток. Воровской мир стремится к самовоспроизводству. Придет такой Юрка после тюрьмы и начинает среди дворовой шпаны вербовать малолеток. Вот пущая специальные отделы органов за этим наблюдают. И комсомол в обязательном порядке привлечем. Нечего им писаниной в кабинетах заниматься. Увлечен деятель в разговорах. Добро пожаловать на нары. Потому что при освобождении подписал бумагу. Умно. Так, они из тюрем никогда не выйдут. А я считаю, что нечего таким на свободе делать. Воров и их понятия мы в лагерях поприжали. Ближайшая задача – полностью уничтожить их как сословие. Суслов невольно передернул плечами. Не слишком ли строго? Я чуть не сжал кулаки. Знали бы вы, леди, сколько по вашей гуманной милости потом людей умрет. Эта черная шваль в конце 80-х стремительно начнет брать свое. Криминальная среда начнет в какое-то время даже диктовать правила всей стране. Уважаемые люди, артисты, ученые будут присмыкаться перед братками. Проводить фестивали, петь шансон, снимать сериалы. Ради своих волчьих понятий уголовная мразь будет рвать страну на части, убивать людей не за грош. Вот почему и бизнес потом выйдет такой кривой, воровской. Среди представителей высшей бизнес-элиты нет ни одного незамаранного. По мне их всех скопом можно посадить на ржавую посудину и потопить в море. Всех. А здесь такой шанс уничтожить плесень на корню. И начнем мы с национальных окраин. Не зря экспериментальной площадкой для обкатки нововведений в Уголовном кодексе мы выбрали Грузинскую ССР. Им же дали право первыми проверить в деле новые правила для сельскохозяйственных кооперативов. То есть выбор невелик, или ты работаешь с людьми напрямую и платишь налоги, тратишь деньги на строительство и обустройство только в своем районе, или садишься в тюрьму и пашешь до тех пор, пока не отдашь все уворованное государству, а иначе с гордыми картвелами нельзя, они еще из феодализма не вышли. Кстати, по картвелам, согласно грузинским госархивам по переписи 1876 года в Тифлисе проживало 41% армян, 24,1% картвелоязычных, 21,3% русских, это без военных и чиновников, 2,3% татар, 1,8% персов. Вот и ответ. Ими долго правили армяне и русские, давя на корню местничество. Вот и подумаешь, а не соединить ли в Закавказье все республики вместе и поставить там во главе Прибалта? Ха-ха, товарищ секретарь, беру себя в руки и говорю сдержанно, почитайте на досуге криминальные сводки и судебные решения. Сколько жизней и судеб в стране оборвано по милости криминала? Воровский миропорядок – это вызов всему советскому строю. Антисистема, выстроенная против человеческого общежития и живущая за его счет. Зачем нам терпеть этот жуткий нарыв десятилетиями? Вот даже возьми банальное воровство. Бандиты же не вещи крадут, а часть жизни, что потрачено на труд – плодами которого живет человек, то есть покусились на его священное право жить. Суслов смотрит на меня, раскрыв рот. С такой точки зрения он вопрос не рассматривал. А надо бы, сколько же вокруг меня болванов. Тогда я согласен, выжигать заразу необходимо. Но по закону, я пододвигаю к нему толстенную папку с рабочими материалами. Так помогай. Секретарь ЦК вздыхает и поправляет очки. Но я уверен, что уже через час его помощники будут названивать в различные институты и поднимать с мест юридически подкованных специалистов. Да и старые кадры НКВД сгодятся, что боролись с послевоенной преступностью, и кумы с лагерей ГУЛАГа пригодятся. Кстати, отчего в будущем укрепилось мнение, что в нем сидели одни невинно обвиненные. Это далеко не так. В страшном 37М в ГУЛАГе находилось 1,196,369 человек, из которых 87% составляли уголовники. В 38 году в ГУЛАГе было уже 1,881,570 человек, то есть туда массово поступили жертвы 37 го, уголовники составляли 81%. С 39 го года и до начала войны количество заключенных стало уменьшаться. Самый маленький процент уголовников был в 1947 году, 40% из 1,7 млн, заключенных, потому что лагеря наполнились полицаями, бандеровцами, фашистскими приспешниками и прочими безвинными жертвами. Для сравнения, количество заключенных в тюрьмах России в 2000 году – примерно 1,1 млн человек, что при пересчете на население СССР – 145 млн против 200 млн, примерно на 25% больше, чем в 1937 году и настолько же меньше, как в 1938 году. То есть не то, что заметный, практически никакой разницы нет. Вероятность оказаться в тюрьме в те годы при Сталине и в России при Ельцине Путине была практически одинаковой. До обеда в МГУ длилось совещание по реформе образования. Еще 24 декабря 1958 года в СССР было введено обязательное 8-летнее образование вместо 7-летнего на основе закона об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. Переход к 8-летнему образованию был завершен в 1962 году. Плата за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях была отменена в 1956 году. И я знаю, что в 1972 году будет принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы. В период с 1971 по 1976 год в СССР завершился в основном переход ко всеобщему среднему образованию молодежи. Конституция СССР 1977 года законодательно закрепила в статье 45 введение в стране всеобщего обязательного среднего образования молодежи и право на его получение. Это на самом деле огромное достижение. Но меня сейчас беспокоит тот факт, что в реальности в школе оставались учиться дети, нацеленные поступать в институт, зачастую с еще не сформированными до конца жизненными запросами. Это ведь не 2 года в училище, после которого ты мог изменить свою судьбу на 180 градусов и пойти учиться на другую профессию. Парни после армии также активно пересматривали свою жизненную позицию, но многим просто не везло. Заводили подруг, женились и прощались с детской мечтой. Поэтому я нацелен на активное формирование среднего специального образования. Техникумы, училища и ПТУ не будут отрывать молодых людей надолго, а хорошее профессиональное образование им давать. Зачем нам столько людей с высшим образованием? Уже пошел в общественном сознании перекос. Мол, мы тяжко трудились, пусть дети посидят в теплых кабинетах. Зачем обычному клерку или чертежнику вышка? Протирать штаны и рукава, эта тенденция нам в будущем дорого обойдется. Поставив труд рабочего на низшую ступеньку, в 70-е выправлять ситуацию придется большим рублем. Тогда и сложится парадоксальная ситуация, когда высшее образование вовсе не гарантировали хороший уровень жизни. Инженер мог получать в разы меньше опытного работяги. Тогда зачем нам такое количество институтов? Я вытащил из Новосибирска Татьяну Заславскую и дал ей задачу изучить проблему. Специалистов такого профиля по социологии в Союзе оказалось немного, поэтому вместо НИИ пока обошлись рабочей группой при совмине. В министерство отдавать не стал, заболтают и не дадут работать. Им же поручено создать центр изучения общественного мнения. В моем времени додумались до такого лишь в 1987 году. Ага, мы не знаем страну, в которой живем, а кто виноват, кто изучал общество и людей. Вот и сейчас ученые-мужи слушают доклад Заславской с некоторым недоумением. Ха-ха, мне самому будет интересно увидеть физиономии членов ЦК на закрытом заседании. А к пленуму социологическая группа готовит расширенный доклад о положении в стране. И боюсь, многим он не понравится. Но запрещать и не пущать уже поздно. Или вы готовите конструктивные предложения, или складываете полномочия. Вот мой девиз. Президиум, кстати, его поддержал, потому что завален проблемами по горло и желает не критики, а помощи. Мне также для преобразования необходим рабочий инструмент, а не заседающие головы. Кто сказал, что менять кадры можно одними репрессиями? А ведь когда-то мы были в области социологии впереди. Основатель социологической школы в США, наш земляк Питерим Сорокин. Кстати, он еще жив, надо бы пригласить его сюда. Продолжить паломничество в Советский Союз. Это уже становится хорошим знаком. Гриттруп стал первой ласточкой, перебравшись насовсем. Помяните мое слово, после провозглашения курса на социализм с человеческим лицом к нам направятся многие. Не надо обличать лишний раз тяжелое прошлое и репрессии, нужно давать массам новые идеи. Это одна из причин, почему я лишний раз не упоминаю великого вождя. На какой-то из посиделок в Завидово состоялся довольно тяжелый разговор. Да, мы все помним заслуги Сталина, его самоотверженный труд и идеи. Мы во многом верны его заветам, но в то же время не можем объявить это во всеуслышание. Спасибо Иудушке Никите. Было смешно слушать в будущем о некой ползучей сталинизации в 70-е годы. Окститесь, где вы ее видели? Дважды в одну реку не входит. Что было годно 30 лет назад, сейчас вызовет лишь недоумение и гнев. Требуется новое мышление и свежие методы работы с трудящимися. В старые меха молодое вино не наливают. Так что впереди у меня не одна встреча с молодыми писателями и поэтами. Хочу знать, чем моя страна дышит. Уже вечером случился занятный казус. Витя знал о моей дурной привычке прослушивать после ужина голоса. Вот и сейчас тревожно позвала. Леня, что ты там такого натворил? Только что разговор о твоей речи в МГУ. Ты уже не строишь коммунизм? Да, я быстро настроил канал и с интересом слушал несколько растерянные голоса ведущих. Видать, никак не ожидали от советского политического деятеля услышать такую смелую речь, и во многом для них непонятную. Сам термин «социализм с человеческим лицом» уже странен для восприятия пропагандистами антисоветского толка, но его уже интерпретируют как показатель общего либерального курса нового первого секретаря. Ха-ха, меня обозвать либералом. Я смеюсь, Виктория Петровна с недоумением посматривает на меня. Ожидаемо споткнулись комментаторы о термин «мир полудня», ведь на той стороне чаще следят за слухами о колобогимной тусовке, чем за реалиями, в которых живут советские молодые люди. Со временем ситуация изменится в худшую сторону. Мнение тусовки станет дороже твоего «я». Если ты не вписываешься со своим колхозом, то тебе не место среди приличных людишек. Нравственная ржа разъедала социум быстрее саранчи. Ничего не понимаю. Злорадно улыбаюсь. И они тоже. Мать, пойдем комедию смотреть. Мне новый фильм «33» привезли. Там твой любимый Леонов играет. Витя хмурится, но соглашается. Леонова она обожает после «Полосатого рейса». Я же задумываюсь о телевидении. Через несколько лет оно станет массовым, и кадры следует готовить уже сейчас. Информация к сведению. Кстати, количество зэков в СССР всегда составляло менее 2% трудовых ресурсов СССР тех лет, около 120 млн. Так что утверждение о том, что индустриализация проведена руками зэков, наглое и беспардонное вранье. Никак не могли 2% внести не то, что решающий, а даже заметный вклад в экономику. Более того, их можно было занять разве что на неквалифицированных работах. Но самое главное, что к 1938 году основные задачи индустриализации были уже успешно выполнены, а сама индустриализация завершена примерно на 80%, она уже шла 10 лет, с 1928 года и была практически закончена в 1939 году, когда ХВИИ съезд внес организационные изменения в отраслевые управленческие структуры ВКПб. До 1938 года в лагерях и колониях находилось всего около 1 миллиона заключенных, а в самые трудные годы индустриализации вовсе около 0,5 миллиона, как, например, в 1934 году. То есть все годы индустриализации, включая 1937, и речи не было ни о каких миллионах зэков. Среднее количество заключенных в период индустриализации составляло примерно 0,8% от трудовых ресурсов СССР. Можно с полным основанием заявить, что вклад заключенных в построение экономики СССР ничтожен, что, кстати, без вопросов признают серьезные исследователи. Грустно смотреть на наших соотечественников, повторяющий, как попугай, беспардонную ложь, не будучи в состоянии, подобно младшим школьникам, сравнить два числа. Странно, почему не слышно голосов о том, что экономика России или США в наши дни основывается на рабском труде заключенных. Для этого намного больше оснований, чем для СССР середины 30-х годов, и все это после того, как подросло поколение беспризорников гражданской, в экстремальных условиях заброски тысяч диверсантов из Румынии, Польши, Венгрии, Финляндии, Китая. В условиях, когда страна была фактически военным лагерем, одна война за другой. Басмачество, КВЖД, Испания, Хасан, затем Халхин-Гол. И при всем при том количество заключенных на душу населения практически такое же, как в США сейчас. Обратите внимание на то, когда увидела свет статья Земского, июнь 1991 года. То есть мерзавцы в верхушке все прекрасно знали, он получил особое разрешение с самого верха, и целенаправленно лгали обществу в СМИ. Это преступление перед своим народом, тем более тяжкое, что оно осуществлялось как акция прикрытия другого чудовищного преступления, уничтожения своей страны. Может быть, в СССР все население было ангельски законопослушным, а в тюрьмах сидели сплошь невиновные. Увы, в действительности число осужденных по политическим мотивам за контрреволюционные преступления в СССР за период с 1921 г. по 1953 г. т.е. за 33 года составляло около 3,8 миллион человек, то есть никаких десятков миллионов жертв не было и близко. Осужденными по политическим мотивам здесь считаются полицаи, каратели, басмачи, агенты иностранных разведок, диверсанты и т.д. Причем осужденных к совершенно разным наказаниям, включая ссылку и высылку, 765-180 человек. В конце 80-х годов по распоряжению Горбачева была создана комиссия по реабилитации, которая в расширенном виде продолжила свою работу в демократической России, о реабилитации жертв политических репрессий. Закон РФ от 18 октября 1991. По данным Генпрокуратуры, всего за время действия закона о реабилитации жертв политических репрессий пересмотрено 636-302 уголовных дела в отношении 901-127 человек, из которых 637-614 реабилитировано. Позвольте, а где же многие миллионы жертв? Ведь именно это было главным мотивом уничтожения преступной системы. То есть СССР, страна, приговоренная к смерти, была невиновна. Назвать деятельность этой комиссии до крайности пристрастной будет слишком мягко. То, что там творилось, можно назвать выражением «полный беспредел». Реабилитировались все скопом, оправдывались совершенно явные преступники, пересмотр дела занимал в лучшем случае несколько минут. О многом говорит попытка реабилитировать Власова, которая не удалась только из-за массового возмущения ветеранов. Немногие открытые уголовные дела показывают беспредельные по своей наглости оправдания диверсантов и шпионов, схваченных при переходе границы с оружием в руках. Председателем этой комиссии был известный мерзавец и предатель Яковлев. Согласно его указанию, поскольку все внесудебные органы были антиконституционными формированиями, то, следовательно, все приговоры, на основании которых производились репрессии, были недействительны, а потому, стало быть, все без исключения репрессированные автоматически объявляются реабилитированными. Вообще, назначить Яковлева на это дело еще почище, чем поставить Геббельса председателем Нюрнбергского трибунала, а Иуду Искариота – защитником Христа на суде. Про антиконституционность, кстати, это вранье, тройки по сути были трибуналами, которые в ускоренном варианте в основном рассматривали дела тех лиц, виновность которых не подлежала сомнению, например, схваченных с поличным, с оружием при переходе границы и т.п. Еще во времена Горбачева было реабилитировано примерно 900 тыс. Часто сюда пытаются приплюсовать около 700 тыс. Реабилитированных при Хрущеве. но реабилитированных, то есть признанных невиновными политических, тогда было около 15 тысяч. Остальные были просто амнистированы или им снизили сроки наказания, то есть к невинным жертвам приписывают, по мнению хрущевцев, излишне сурово наказанных и прощенных преступников. Эти 700 подверглись реабилитации уже Яковлевской комиссией, то есть это люди, посчитанные дважды. Кстати, найти настоящее количество попавших под необоснованные массовые реабилитации не так просто. Официальный результат Яковлевской комиссии – 637-614 чел. Позвольте, а где 32 миллиона безвинных жертв, как заявлял сам Яковлев в 2006 на встрече с президентом Путиным? Абстрактные числа мало что говорят среднему человеку, он, как правило, не оперирует ими в конкретном исчислении в своей повседневной жизни. Давайте рассмотрим, были ли основания у советских людей панически бояться Сталина и массовых репрессий. Два десятка лет лжецы всех мастей визжат с телеэкрана и в газетах, что да, был просто ужас. Выжить в мясорубке массовых репрессий было огромной удачей, а весь народ просто колотило от ужаса. Все ложились спать в холодном поту, не зная, пойдут ли они завтра утром на работу или же окажутся в подвалах НКВД. При этом ссылаются на слова неких очевидцев и переживших бабушек, которые якобы всю жизнь провели в страхе. Вы ужаснетесь, но после уничтожения СССР, по официальной статистике, бандитами было убито свыше полумиллиона человек, а более миллиона получили тяжкие телесные повреждения. В общем, за годы перехода России к демократии преступники убивали примерно по 30 тысяч человек в год. За 33 года, которые Сталин был у власти, приговорено к расстрелу было примерно 650 тысяч человек, приговор приведен в исполнение был менее чем в 50% случаев. Население СССР при Сталине составляло примерно 200 миллионов чел, население России сейчас менее 150 миллионов, что мы, естественно, примем во внимание в наших оценках. Во времена Сталина в стране пожило свыше 300 миллионов человек, выросло и сменилось целое поколение. Шансы получить смертный приговор тогда составляли менее 1/500, а быть реально расстрелянным – менее 1/1000. Глава 2. 13 сентября 1965 года. Костромская область. Колхоз имени Октября. Даешь стране надой. Я специально выбрал рядовой колхоз, расположенный в Судиславском районе по дороге на Галич. Хотелось посмотреть настоящее русское поле. Термин «нечерноземье» вернулся в обиход в 1974 году, когда партия обратила особое внимание на положение сельской пасконной России. Я собираюсь сделать это раньше, потому что время безвозвратно уйдет, а без станового русского хребта СССР каюк при любом раскладе. Откуда мы еще сможем черпать людские ресурсы высшего качества? Да и какое уважение могут испытывать национальные окраины к неухоженной русской глубинке? То-то всякие прибалты и западенцы головы задирали, сравнивая свои автострады и благоустроенные села с разбитым российским проселком и покосившимися избами. Так что все лишние средства нынче пойдут в русские деревни. И не просто ради некоего баланса. Поднять нечерноземье, значит, накормить ближайшие города мясом, молоком, овощами. Добавим сюда лен, который даст нам ткани, порох и возможность уменьшить хлопковое бремя Средней Азии, откуда потекут на север фрукты и продукты из них. Следует обязательно продолжить развитие коноплеводства. Если в 1928 году конопля занимала 966 тысяч гектаров, 80% мирового объема, с 1931 г. в стране была широко развернута планомерная работа по селекции, агротехнике и семеноводству конопли посевной. За годы советской власти коноплеводство было не только восстановлено, но и широко продвинулось в новые районы, в том числе и в Сибирь. В СССР основными коноплесеющими регионами являлись центрально-черноземные области РСФСР, лесостепная и южная Украина, Белоруссия, Поволжье, Северный Кавказ и Западная Сибирь. Выращивали в основном селекционные двудомные сорта. В 1965-1971 года посевы конопли в СССР уже не превышали 300 тысяч гектаров. И приняв в 1971 году поправки Конвенции о психотропных веществах, СССР подорвал конопляное производство. А ведь конопля – это уникальные текстильные возможности. Конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка и может использоваться в производстве всех типов одежды. Конопля – лучшее сырье для бумажного производства. Конопляная бумага не требует отбелки хлором. Метанол из конопли – хорошее автомобильное горючее, например, его используют для гоночных машин. Техническая конопля была номером один по экспорту среди всех сельхозкультур в СССР и часто занимала третью позицию по объемам экспорта после нефти и газа. Почти в каждом районе был пенькозавод, где перерабатывали коноплю. Существовало множество учебников по коноплеводству, про коноплю писали стихи и даже изучали ее в школах. Пищевая продукция, бумажные изделия, текстиль, конопляный пластик, строительство, корм для скота, топливо, эфирные масла и другие. К чему нам в здравом уме отказываться от такого полезного растения? Так что предложенные мной постановления прошли на ура. Лет через 5 будет виден ощутимый результат. 3 дня беспрерывных совещаний и споров остались позади. Министры и отдел ЦК видели сверху одно, а снизу докладывали совсем иное. То ли я успел получить репутацию защитника обиженных, то ли у народа накипело, но в актовом зале местного обкома временами бушевали настоящие страсти. Председатели колхозов, директора сельскохозяйственных предприятий выходили на поклон к батюшке-государю, и довольно частенько привезенные с собой документы доказывали их правоту. Пачка бумаг на соседнем столе росла, как снежный ком, и чем дальше, тем больше бледнели лица работников сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС, а также ряда областных руководителей. Они бросали осторожные взгляды на мою хмурую физиономию и не смели перечить выступающим. Мне же была невероятно интересна экспертная выборка крепких дядек и немногочисленных женщин, коим пришлось взяться за хозяйствование в лихие послевоенные годы. И ведь выдержали. На них все держатся и кормятся. Не раз лихом помянешь Никитку. Не умеешь строить, зачем рушишь? Так что в этот и следующий год нас ожидает ручное управление, так привычное в постсоветском будущем. Пока еще наладится нормальное современное руководство ситуацией, но командование селом со стороны райкомов и обкомов, пожалуй, стоит упразднить. Зачем подменять соответствующие элементы советской власти? Пусть на местах ситуацию контролируют партийные ячейки, заодно сократим аппарат. По мне он излишне велик, я вовсе не популист. Нам нужны бюрократы, но совсем в других областях. Галина моя, например, обнажила целую пропасть в отношении людей, покалеченных судьбой, с инвалидностью или больных. Как мы можем называться обществом гуманистических идеалов, когда так жестоко обращаемся с людьми, которым не повезло? Я лично такого не понимаю. Разнос был жесточайшим, даже излишне. Но пусть боятся, бушевал я по делу. Так что дочка и масса общественных деятелей, которых она энергично притянула, сейчас занята устройством того, что я обозвал доступной средой. Да и не стоит нам отказываться от лишних рабочих рук. Люди желают трудиться на благо общества. Экая близорукая политика, отказывать им в элементарном. Еще в Калинках благоразумно пересел на выписанный у выстрела УАЗик. Машина пусть и не самая комфортная, зато невероятно проходимая. Заодно показал министерским и прочим товарищам пользу атонного автомобиля. Пока они тряслись в кузове вездехода ЗИЛ-157, пробиваясь через грязь, именуемую на нечерноземье дорогами, я спокойно двигался впереди. Будущий любимец публики показал себя вполне достойно, проходя через грязевые ванны, большие лужи и промоины. Я уверенно крутил рулем и жал на газ. Люблю водить различные вездеходы. Как только в той жизни появились деньги, то сразу взял Nissan Patrol. Потом был Defender и различные крузаки. Последним шикарный GMC Yukon, в который влезали все ништяки для рыбалки. Чую, в этом течении времени Ильич будет собирать внедорожники. Дожди прошли надысь, сокрушался сидящий рядом председатель колхоза имени Октября Герасимов Сергей Афанасьевич. Еще вполне молодой мужик, полный энергии и задора. Я его в обкоме заприметил и напросился в гости. Чего дорогу не сделаете? Так до центральных Калинок хорошая с области идет. Это на поля вот такая. Тут в основном тракторы ездят. А это что тогда везут? Указываю на тяжело груженный Захар с бидонами. Сзади в кузове сидят на мешках женщины и несколько небритых мужиков, с любопытством взирающих на бровастого начальника в пятнистой форме. Молоко с Буртасова. Там у нас молочно-товарная ферма на отшибе. Значит, дорога туда нужна, а то взбитые сливки до базы довозите. Я посмеиваюсь, а председатель лишь горестно вздыхает. Я понимающе киваю. Откуда у колхоза такая пропасть денег? Замечаю мимоходом. Пора бы подумать, Стоит ли держать ферму на отшибе, а людей куда, да и выпасы там знатные. У коров надой летом отличные. Молчу, потому что мои сомнения крестьянину не понравятся. Мы с легкостью выруливаем на пригорок. Впереди открывается шикарный вид на луга и речку. Останавливаемся, чтобы подождать буксующий грузовик. Герасимов достает папиросу и закуривает, с любопытством оглядывая луазик. Машинка у вас хорошая, легкая. Такая и по лесу пройдет, и плавать умеет. А как, председатель уже иначе, по-хозяйски окидывает салон, закрытый брезентом. Я же прикидываю, сколько нам таких автомобилей понадобится для страны, и вспоминаю австрийские вездеходы компании Steyr Daimler Puch. Хафлингер уже в серии, Пинсгауэр вскоре создадут. Что лучше и где запускать в серию у нас? Если с австрийцами удастся решить вопрос, то будут у нас заводы с хорошими дизелями и внедорожниками. Да и Луаз запустим в серийное производство. Ему бы другой движок и сделать вариант с зимней кабиной. А ведь у австрийцев есть отличные двигатели компании Ротакс. Куда их только не ставили. Снегоходы, пожарные помпы, легкие самолеты. Память тут же напряглась. Их вскоре купят канадцы. И в начале 70-х канадская Бомбардиер, основатель которой Жозеф Арман Бомбардье лет за 10 до того запустил в серию первый настоящий снегоход, привезет в Москву 6 снегоходов Скида. После презентации советская сторона выкупила 3 машины, и вскоре на заводе рыбинские моторы начали воспроизводить конструкцию. За образец для отечественного аппарата взяли тяжелый вальмант весом 233 кг, с 640-кубовым мотором Ротакс мощностью 40 л.с. Так что берем лицензию и со временем выкупим сами Ротакс. Пора начинать производить в СССР хорошие двигатели различных направлений. Чем пахнет настоящая деревня? Правильно, дерьмом. Но наши партийцы к такому привычны. Тут почти все с села родом. Так что если надо, то пройдут прямо по навозу. Благо, все подготовлены в плане одежды. Пыльники, ватники, простые штаны и резиновые сапоги. Кто-то и вовсе щеголяет кирзой. Самый универсальный сапог 20 века. И на войну, и на труд, и на танцы. Армия бегает в них от приполярного Тикси до жарких камней Кушки, от болот Карелии до гор Тяньшаня. А работяги снимают лишь на праздник или зимой, меняя на валенки. Пожалуй, только галоши популярнее на деревне. Механизации, значит, нет. Оглядываю коровник, что находится в калинках. Вернулись с полей к обеду, сполна надышавшись свежим воздухом. Здание коровника относительно новое, кирпичное. Не совсем колхоз запущенный. Сюда бы финансы вложить, да технику дать, расцветут. Капитальные вложения нужны. Оглядываюсь на секретаря обкома. Получаете кредит, ставьте, что требуется. Не дело все руками ворочить. Сергей Афанасьевич, показывай технику. Идем в сторону гаража и пристроек. Я был удручен или испорчен тотальной механизацией будущего. Трактора с открытыми кабинами, какие там кондиционеры с музыкой. Старые сеялки, пожившие и много повидавшие косилки. Достаточно конных, но это как раз понятно. Неудобья на стандартных тракторах не скосить. Нужны более универсальные машины, хотя бы похожие на мотоблоки из будущего, чтобы цеплять на них разные приспособы. Делю отметку в блокноте. Что о них говорить, когда даже грузовиков не хватает? Вспоминаю усатого председателя с зажиточной Украины. И тебе, веслоусый, еще жалится мне на жизнь? Поворачиваюсь к заведующему сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС по союзным республикам Кулакову. По приезде в Москву готовь совещание по сельскохозяйственной технике. Нужно срочно изменить планы. Секретарь ЦК меняется в лице. Так уже. Ну да, у Кулакова на самом деле не так много власти. Поставлю задачу Кириленко, но ты подготовь необходимые цифры и выкладки. Сам посмотри, люди здесь работящие, не пьющие, дадим технику, горы свернут. Мы им задолжали, понимаешь, если потребуется, частично снимем с хранения армейскую технику. И туда же на совещание следует пригласить инженеров и конструкторов с профильных предприятий НИИ. Рабочих рук не хватает, их нужно в срочном порядке заменить механизацией, особенно малой. Вкратце передаю ему идеи о мотоблоках и навесном оборудовании. Ситуация для аграрного секретаря известная, и он заинтересовался всерьез. А я, поставший заурядной привычке, свалил на него новые задачи. Крот, модель первого советского мотокультиватора, была выпущена лишь в 1983 году. Он являлся полным аналогом японского мотокультиватора Исики, что создали в 1975 году. В 1985 году цена на крот составляла 360 рублей. С учетом нынешних реалий, можно сделать ее еще ниже и продавать в кредит. Будут брать как колхозники, так и дачники, да и в свете последних изменений частники. Почему бы военным или северным пенсионерам не давать землю и возможность выращивать продукцию? Они еще люди не старые, но без механизации это станет каторгой. Имея лишние руки, мы получим новые сады, ягодники, огороды и производство молока. Но выпуск такой техники должен быть невероятно массовым. Где же разместить такие заказы? И тут внезапно вспоминаю, что первую попытку создать мотоблок в Союзе предприняли еще в 1947, создав одноосный садово-огородный трактор или сот. Большие по площади поля, конечно, удобнее было обрабатывать с помощью обычных тракторов, но существовали еще виноградники, ягодники, огороды, плантации чая. Весил сот 280 кг, и обращаться с ним было не так просто, но у него было много приспособлений для различного вида работ. Кстати, эти тракторы выпускал завод имени Дзержинского, и находился он в Перми, но почему-то в большую серию не пошел. Вот там и на Урале, где много заводов, и начнем выпускать. Хотя в Кутаиси есть уже производство мотоблоков Риани-2. Стоп, это же копии американских мотоблоков Gravity Pell. Поставлялись они с разными двигателями, к ним разработано огромное количество навесного оборудования, в том числе адаптеры, превращающие мотоблок в трактор, всевозможные прицепы, копалки, сажалки и прочее. Так что не изобретаем ничего нового, изучаем зарубежный опыт, копируем или воруем, и оснащаем наших бедолаг-колхозников до зубов. Тогда освободятся лишние рабочие руки для всякого рода кустарных производств, и молодежь можно притянуть к селу передовой техникой. Одно дело говна вилами кидать, другое – следить за автоматами и механизмами. Тут потребуется специальное образование, да и глядишь, лет через 20 можно передать эти функции компьютерам. На этой ферме конкретно у нас 282 коровы. Есть в колхозе еще 3 товарно-молочные фермы, всего-навсего на 650 голов. Лошади еще, небольшая пасека. Герасимов говорил неторопливо, не забывая хлебать суп. Обычные щи на косточке со свежей капустой. Мы видели на полях, что ее еще убирают. Последняя капуста идет на засолку, и сметаны в щи не пожалели, что меня, с диетой не особо радует, зато как вкусно. Член бюро ЦК КПСС по РСФСР Воронов, что сопровождает меня в рабочей поездке, кивает. Полей у вас хватает, можно и больше скота держать. Я поворачиваюсь к нему и с прищуром интересуюсь, а куда им потом молоко девать? Нужно свое производство, у вас же тут по трассе несколько колхозов расположено. Сергей Афанасьевич, а если создать с ними производственный кооператив, договоритесь с соседями? Председатель решает быстро, по его хитроватым глазенкам заметно. С такого большого начальства можно много чего попросить. Нам же этот молчаливый крестьянин очень понравился. Себе мужичок на уме, но порядок блюдет. Озимые посажены, поля убраны, чистота наводится, и фермы навозом не заросли. Ему бы механизацию и автоматизацию, а чего нет? Творог и сыр делать, хотя бы его. Герасимов прикидывает, можно в Кострому возить, молочку в магазины сдавать, творог и сыр на рынок или в потребкооперацию. Зачем им? В области создаются крестьянские сбытовые кооперативы, у них будут свой транспорт, склады и торговые помещения, только на рынке торговать, пожалуй, не стоит. Не всем покупателям, особенно из рабочей среды, это удобно, а фонды будут. Костромская область включена в эксперимент, что сверх плана произвели, все ваши. Только деньги, полученные за излишки, не разбазаривайте. Тогда чего не жить? Председатель тут же заблестел глазками и повернулся к раздаче. Девоньки, второй тащите. Воронов продолжает интересоваться. Что еще выращиваете? 150 гектаров, картофель, 900, зерновые, 750 гектаров, многолетние травы, 2500 на сенокосные угодья. Широко живете. Согласен, Анисимов с удовольствием уплетает мясо с картошкой. Небось для гостей расстарались, затем подмигивает. Может, что на вторую ногу употребить? Мы с членом бюро переглядываемся и смеемся. С делами управимся и посмотрим. Мы заехали еще в 2 колхоза. Что могу сказать? Бедновато, но живут. Ни черноземье еще не высосано до дна и имеет неплохие перспективы. Просто не надо мешать крестьянам выращивать то, что растет именно на его земле. То есть вводить в плановые показатели отчетливое районирование, а не требовать у приполярья выращивать пшеницу. Там и ячмень не успевает вызревать. Опутать области сетью сбытовых и производственных кооперативов, и лет через 10 здесь будут богатые хозяйства с зажиточными жителями. Уменьшится отток молодежи в города. Глядишь, кто и обратно вернется. Особенно если дороги построим. Кстати, о них. Я намерен протолкнуть кратное увеличение расходов на строительство дорожной сети в европейской части РСФСР. Нам нужны трассы на юге, севере и середине Старой Руси. Затем замахнемся на север. Это увеличит связи между областями, ускорит доставку продукции аграриев в города, особенно большие промышленные. Один Урал что стоит прокормить? Понятно, что пока это будет делаться за счет урезания расходов союзных республик, особенно заскрежещут зубами на Украине, да и Средняя Азия поднимет голос. Прибалтов сразу заткну. С Кавказом считаться и вовсе никто уже не будет. Сажаем нахлебников на твердую диету, оттуда звонки ко мне давно не переключают. Хватит с нас их избранности. И у меня для националов существует генеральная отмазка. Москва и Ленинград огромные даже для мира города, и снабжать их продовольствием довольно непросто. Можно подать перераспределение ресурсов, как решение проблемы столиц, или предложить республикам помощь областям РСФСР. Вряд ли кто пойдет добровольцем. Они привыкли у себя к более сытой жизни, так что посчитают, что пусть русские сами справляются. Тем паче, что подам перераспределение, как меру временную. Ну а где у нас временное, там и постоянное недалеко. Лет за 20 можно обустроить дорожную сеть от Смоленска до Владивостока и протянуть, наконец, автостраду до самой корейской границы. Это даст такой толчок развитию Дальнего Востока. Но пока спешим на военный аэродром, где нас ждет рабочая лошадка Ил-14. Этот борт специально переоборудовали для разъездов членов ЦК. И нам удобно, потому что в этой части страны не везде есть гражданские аэродромы, и не нужно для срочных поездок отбирать бронь на билеты у обычных граждан. Двум или даже четырем ответственным лицам еще ладно, можно стандартным рейсом улететь. А куда девать такую пропасть народа? Я здороваюсь со стюардессами и прохожу в середину салона. Тут обустроена отдельная кабина, удобные кресла и столы, рабочий кабинет первого, не роскоши ради, а для деятельности. Поездок будет еще много, и не все так далеко, чтобы брать самолет побольше. После взлета сразу заказываю чай. Стюардесса мой вкус знает, приносит крепкий с лимоном и кусочком рафинада. Леонид Ильич не выдерживает Воронов. Он у нас в первую очередь отвечает за РСФСР и потому волнуется больше всех. Если эксперимент в Калининской и Костромской областях пройдет успешным, будем идти дальше. Отвечаю не сразу. Вопрос непростой. Новая экономическая модель не сразу раскрутится. Еще хлебнем горя с недоделок, дураков и дорог. Потому что лишних ресурсов в стране нет. И так громадье планов по электростанциям, новым заводам в Сибири. И ведь все потребно. Энергия, алюминий, редкоземельные металлы. А сейчас вдобавок свалилась огромная программа по микроэлектронике и сети ЭВМ. Да и радиотехническая промышленность требует вложений для технологического рывка. Связь, которую я видел в армии, категорически меня не устраивает. Вишенкой на торте – разворачивание масштабного жилищного строительства. И везде нужны люди, финансы. А откуда они возьмутся?